родился, там сгодился, на рассвет и помолился, и росою мылся той, что так чиста. Бедняком или в лимузине мы зато бокалы сдвинем, чтобы Русь святая лучше всех жила. Церковь ушит звон, звон, звон, а детстве сон, сон, сон. И женщина, в которую влюблен, влюблен, блатной музон, музон, гитары сладкий стон. Все это русский шансон, все это русский шансон. Где малины, где засады, там, где свадьбы до упаду, на заваленке махорки сизый дым. И раздолье шебутное, небо синее родное, в горе ль в радости, но мы живем под ним. Церковь ушек звон, звон, звон, а детстве сон, сон, сон. И женщина, в которую влюблен, влюблен, блатной музон, музон, гитары сладкий стон. Все это русский шансон, все это русский шансон. Где ни в чем не знают меры, где святыня день победы, там, где ангелы над храмами поют, там, где каясь вновь грешим мы, где святых прекрасны нимбы, там по жизни тройки кони нас несут. Церковь ушек звон, звон, звон, а детстве сон, сон, сон. И женщина, в которую влюблен, влюблен, блатной музон, музон, гитары сладкий стон. Все это русский шансон, все это русский шансон.